Арзамас представляет курс Ярослава Василькова «Махабхарата. Великий древнеиндийский эпос». Лекция первая. Что происходит в Махабхарате? Уважаемые слушатели, я постараюсь рассказать вам о том, что представляет собой великий эпос Индии – Махабхарата. Ну, это совершенно уникальный памятник литературы и фольклора, и уникальность его в разных отношениях. Начинается она с того, что Махабхарата – это самый большой книжный эпос в мире. Объем его рукописных версий, а он дошел до нас в рукописях многочисленных, вот объем этих рукописей приближается к 100 тысячам шлок. А шлока – это такая строфа, там два стиха, собственно, две строки. Поэтому если считать эту строку стихом, то значит тогда в Махабхарате около 200 тысяч стихов. Другие книжные эпосы не могут с этим сравниться. Сравнить можно только с объемом некоторых записей устных исполнений сказителями, импровизаторами. Но, например, вот в свое время Виктор Максимович Жирмунский записывал казахских и других тюркских устных сказителей эпоса, и некоторые записи достигали 200 тысяч, 300 тысяч стихов и более. А что касается таких вот известных книжных эпосов, то, конечно, они сильно уступают по своему масштабу Махабхарате, потому что, например, греческие, гомеровские «Илиада» и «Одиссея» вместе взятые составят не больше 1/8 от объема Махабхараты. Ну, а Библия, по-моему, составляет 1/6 часть объема индийского эпоса. Я должен кратко изложить содержание эпопеи. Главные герои – это 5 братьев Пандавов. Они сыновья царя Панду и рождены его женами, 2 его женами, от богов. Вот это, наверное, требует пояснения. Дело в том, что царь Панду, в силу наложенного на него проклятия, не мог иметь со своими женами физической близости под страхом смерти. Поэтому он попросил свою старшую жену, Кунти, воспользоваться мантрой или заклятием таким, которое когда-то ей даровал один великий святой мудрец. И с помощью этого заклятия можно было вызвать явление любого из богов, причем в его телесном образе. И вот она вызвала сначала бога правосудия и справедливости Дхарму. Собственно, Дхарма и значит вот такой закон, и это слово нам еще пригодится впоследствии. От бога Дхармы она родила старшего из пандавов Юдхиштхиру, который был в соответствии с характером этого своего родителя, от небесного, был очень праведным, добродетельным и так далее. Потом она родила Бхима, это, значит, сын бога ветра, Ваю. И он в соответствии с характеристиками своего этого небесного отца отличался огромной силой, мощью и буйством. Потом она от бога войны Индры родила Арджуну. Это из пандов самый главный воитель. Ну, а потом она передала эту мантру младшей жене царя, и та родила от 2 богов-близнецов, Ашвинов, сыновей Накулу и Сахадеву. Вот это пятерка пандовов. Пандавы рано осиротели. Отец умер, и они стали жить при дворе своего дяди, царя Дхритараштры, который правил, как и панду раньше, страной Куру. Куру – это название этой династии, имя ее родоначальника, и страна называлась Куру, и поэтому Кауравы – это можно понять как царевичи страны Куру. Их огромное количество, их 100 человек, я объясню потом, в чем дело, почему это так. Причем эти Кауравы, они очень ненавидят пандавов и все время с ними соперничают и враждуют. Арджуна, самый храбрый и воинственный из пандавов, победив в состязании, завоевывает руку царевны соседней страны Панчалы, Драупади, которая становится общей женой всех братьев пандавов. Это вот такой совершенно неожиданный и даже для Индии совершенно небывалый вид брака, я бы сказал. Но я объясню потом опять же, откуда это взялось. Когда вражда между Кауравами и пандавами достигает уже максимальной остроты, Дхритараштра, который уже от этого устал, выделяет пандавам часть своей территории в отдаленном таком лесном краю, где они могут основать свой город и свое царство. И тогда пандавы для старшего из братьев, для Юдхиштхиры, который становится царем, совершают такое символическое покорение всей земли, приводят к покорности правителей разных стран, и те посылают с ними на церемонию аугурации Юдхиштхиры всевозможные богатства. Они строят великолепный дворец для Юдхиштхиры. И эти их богатства огромные, и их удача, величие, все это вызывает зависть кауравов, которые вызывают их на игру в кости. Надо сказать, что эта игра была ритуальной, отказаться от нее было нельзя. И играют они с пандавами, используя колдовство. Поэтому они их обыгрывают и выигрывают, в частности, их общую жену Драупади, которую они тут же приводят в этот дом собрания. А это совершенно было ужасным поступком, потому что замужняя женщина не должна была входить в этот дом. Это такой мужской дом, и там могли бы находиться только женщины типа Гетер или рабынь. Но они ее приводят туда и пытаются даже с нее сорвать сари. Это страшное оскорбление, которое послужит одной из причин Великой войны, описываемой далее в Махабхарате. Сначала результат этой игры удалось отменить царю и мудрецам, но через какое-то время кауравы снова вызвали пандавов и опять обыграли их с помощью колдовства, причем по условию этой игры пандавы должны были уйти на 12 лет в изгнание в лес, не показываться оттуда людям, а потом они должны были после этого год провести, ну, в миру, так сказать, вне этого леса, но неузнанными. И вот пандавы уходят, и в течение 12 лет они странствуют, совершают, в частности, великое паломничество, то есть обход по движению солнца, как мы бы сказали, по часовой стрелке, вокруг всей Индии. По пути они останавливаются в центрах паломничества, так называемых тиртхах, и слушают там различные местные сказания и проповеди мудрецов. Когда срок изгнания кончился, то они проводят под разными иными личинами год при дворе Вираты, царя Мати, это на территории современного Раджастхана. Арджуна, оставаясь неузнанным, в одиночку отражает нападение всех кауравов, которые попытались, явившись туда в большом количестве, отбить, угнать стада царя, которым этот царь Вирата гордился больше всего, это его главное богатство. И Арджуна в одиночку их всех побеждает. Но это такое явно эпическое преувеличение. Потом пандавы возвращаются из изгнания и надеются, что кауравы отдадут им их собственное царство. Но кауравы категорически отказываются. И каждая из сторон начинает готовиться к войне. Те и другие привлекают к себе в союзники царей и воинские братства из разных областей Индии. Наконец наступает момент, когда две огромные армии сходятся для великой, поистине всеиндийской, битвы. И сходятся они в особом священном месте, на Курукшетре. Курукшетра – это поле Куру. Святое место почему? Потому что когда-то там первые жертвоприношения совершали сами боги, а потом там также приносил жертвы легендарный царь Куру. Ну, это предок, собственно говоря, племени Куру и непосредственно один из прародителей пандавов. Сама эта великая битва тоже мыслится своего рода жертвоприношением, в котором воины приносят в жертву и врагов, и себя, то есть свои собственные жизни. Махабхарата состоит из 18 книг. Они разного размера. Некоторые совсем маленькие, а некоторые очень большие. Вот то, что я до сих пор изложил, это составляет первые 5 книг. Сначала в первой книге рассказывается история рода Куру, детства и юности пандавов, до их воцарения в этом собственном царстве. Потом во второй книге рассказывается об игре в кости. Третья, очень большая, так называемая лесная книга, рассказывает о странствиях героев во время изгнания. Она изобилует разными вставными историями, рассказами, которые они слышали на своем пути. Это сокровищница вообще индийского фольклора. Четвертая книга о пребывании пандавов при дворе царя Вираты. И пятая книга об усилиях сохранить мир. Рассказывает она о тщетных попытках примирить пандавов с кауравами. И после этого идет серия так называемых батальных книг, которые описывают битву. Каждая книга носит имя персонажа, который там играет центральную роль. В книге шестой, книге о Бхишме, о мудром старейшине рода Куру, наиболее значимым эпизодом, который иногда понимается вообще как идейный стержень всей Махабхараты, является Бхагавад-гита, что переводят как «песнь Господа». Это великая религиозная поэма в форме беседы перед началом битвы Арджуны с его другом и колесничим Кришной, который ему открывается неожиданно как земное воплощение высшего бога Вишну. Гита заслуживает особого отдельного разговора. Седьмая книга о Дроне, как и прочие батальные, описывает тоже цепь поединков. Они все состоят из описаний поединков. А завершается эта книга гибелью Дроны, старого наставника в воинском искусстве и Кауравов, и Пандавов. Восьмая книга Карнапарва о Карне. Ее центральным моментом является поединок Арджуны с Карной. Карна – это его неузнанный брат, трагический персонаж эпоса, который, с одной стороны, брат Пандавов, потому что его с помощью того же самого заклинания, той же мантры родила Кунти еще до брака с царем Панду от бога Солнца, от Сурьи. И он вот сражается против своих братьев и гибнет. Девятая книга носит имя Шальи, царя племени Мадров, который возглавляет остатки армии Кауравов. И в этой книге рассказывается о том, как гибнет и Шалья, и главный злодей из числа братьев Кауравов, Дурьотхана, ну и вообще гибнет почти все войско Кауравов. Далее следует десятая книга, она называется «Об избиении спящих». Небольшая группа уцелевших воинов из числа Кауравов в нарушении законов войны нападает ночью на лагерь спящего войска Пандавов и его истребляет полностью, кроме самих братьев и Кришны, которые в это время просто отсутствовали. В одиннадцатой книге «Стрипарви» – это книга о женах, содержится в основном плачи. Плачи женщин, жен погибших героев, которые пришли на это поле битвы. Это интересно тем, что здесь в эпос вводится другая жанровая форма. То есть эти вот плачи, они, по-видимому, во многом воспроизводят действительную форму плачей по погибшим. С 12-й книги, она называется «Кшанти-парва», то есть «Книга о мире» или «Книга о великом покое», начинается дидактическая, то есть такая назидательная, наставительная часть Махабхараты. В основном тут содержатся обращенные к царю поучения о правилах управления государством и религиозно-философские наставления. К этой части дидактической относится 13-я очень большая книга, она и называется «Книга наставлений». И здесь с ранними текстами философии, вот Санки и Санхья-йоги, мы потом о них немножко будем говорить в последней лекции, в этих двух книгах с этими философскими текстами соседствуют предписания о совершении разных индуистских обрядов. В 14-й книге описана уже скорбь Пандавов и их близких о погибших, описывается воцарение Юдхиштхиры повторное и, прежде всего, великое жертвоприношение коня. Это, собственно говоря, обряд как бы с символическим покорением всех земель, всей Индии, и он делает символически Юдхиштхиру правителем всего этого индийского субконтинента. Последние книги, начиная с 15 и по 18, рассказывают о том, как постепенно сходятся сцены основные персонажи эпоса. Сначала удаляются в отшельническую лесную обитель родители Кауравов, слепой царь Дхритараштра и царица Гандхари. А с ними вместе и мать Пандавов Кунти. Они гибнут все во время лесного пожара. В 16-й книге герои из воинского братства Кришны, у него такая лихая дружина, в силу проклятия оскорбленных ими брахманов, они все истребляют друг друга в междоусобной битве. А сам Кришна, предчувствуя уже свой смертный час, уходит в лес и там простирается на земле, погруженный в йогу. И по ошибке его поражает стрелой в пятку охотник, приняв его за какую-то дичь. Это вот мотив Ахиллесовой пяты, который известен и в гомеровском эпосе. После чего дух Кришны сливается с божественной сущностью Вишну, высшего бога. Ну и, наконец, 17-я книга называется «Книга Великого Исхода». Описывается там, как братья Пандавы и Драупади отправляются в свое последнее странствование уже без возврата. Обойдя снова всю Индию по этому кругу паломничества и вернувшись на север, они переходят к Гималаи и начинают восхождение на священную гору Меру, которая находится в центре мира. Где-то на вершине этой горы находится мир богов. Они умирают по мере того, кто из них больше совершил каких-то грехов в жизни. Сначала падает замертво Драупади, потом один за другим падают и Пандавы, кроме Юдхиштхиры. который за его благочестие принят на небеса в земном его теле. И заключительная 18-я книга описывает пребывание пандавов в райском небесном мире, где они то ли блаженствуют рядом со своими небесными отцами, то ли сливаются с сущностью этих богов, частичным воплощением которых на земле они были. Таков центральный эпический сюжет, его основная канва. Многие сюжетные ходы и мотивы Махабхараты имеют параллели в эпических сказаниях других народов мира, особенно тех, которые говорят на индоевропейских языках. Но то, что отличает Махабхарату от всех других эпосов, это исключительная многомерность, многоплановость содержания и многоаспектность ее восприятия индийцами. Изначально индийцы видели за этой великой битвой пандавов с кауравами на поле Куру ее мифологический фон. Эта битва осознавалась как бы продолжением на Земле извечной космической битвы клана богов, которые назывались Дева, с антибогами, которые называются асуры. Асуры – это старшее поколение богов, подобие титанов в греческой мифологии. Пандавы, согласно Махабхарате, рождены от богов или являются их частичными воплощениями. А кауравы с главными их союзниками – это воплощение асуров. Повествователь Махабхараты, описывая перипетии борьбы пандавов и кауравов, казалось бы, совсем уже не помнит о том, что за образами эпоса скрыт мифологический фон. Но в какие-то кульминационные моменты сюжета это небесное родство героя или его божественная природа внезапно раскрывается. И это дает уникальный художественный эффект, потому что картина битвы как бы озаряется новым светом. Но обычно после этого разговор опять уже идет как бы именно вот о каких-то событиях, которые происходят в этом мире, и это божественное происхождение героев надолго забывается. Что это означает? Это означает, что Махабхарата сохраняет характерные черты типологически древнейшего архаического эпоса, в котором за персонажами и сюжетными схемами обычно скрыты миф и ритуал. Тут надо сказать, что в развитии эпической поэзии в разных традициях мира можно выделить три основных исторических типа эпоса. Древнейший архаический эпос – это тот, в котором герой – это полубог, сошедший с небес и сражающийся с демонами и чудовищами. То есть Махабхарата этому в этой части соответствует. За этим следует зрелый или классический героический эпос, который повествует как бы о начале национальной истории. И, наконец, существует и поздний эпос, который бывает иногда религиозным, как Махабхарата, в конечном своем виде, либо романическим, как некоторые другие эпосы. В Махабхарате, рядом с особенностями архаики, мы видим и все черты, характерные для более позднего, зрелого или классического героического эпоса. Она повествует о деяниях древних царей, о всеиндийской битве, о триумфе северного государства Куру. Индийцы видели, а многие, надо сказать, и видят сейчас, в событиях, которые описывает Махабхарата, древнейшую историю своей страны. И, наконец, с давних времен существует также тенденция придавать сюжету Махабхараты религиозно-философский, символический смысл. Для некоторых индийцев битва пандавов с кауравами символизировала борьбу дхармы, то есть благого миропорядка, нравственного закона, против адхармы, то есть недхармы, хаоса, беззакония. И эта борьба может представляться происходящей в обществе, и отсюда некоторые интерпретации сюжета, которые служили для оправдания вооруженной борьбы, даже, например, для борьбы с британскими колонизаторами. Или, напротив, битва на поле Куру понимается как символ борьбы светлого божественного знания с тьмой зла и невежества во внутреннем мире человека, так называемом психокосме. Это, как Достоевский говорил, дьявол и бог борются о поле битвы сердца людей. Ну вот примерно так понимали некоторые Махабхарату. Вот именно такого символического понимания битвы пандавов и кауравов придерживался, например, Махатма Ганди, великий поборник ненасилия. Он не мог себе представить, что действительно речь идет о кровавой битве. Он говорил, что это все символично. Вот в этом и состоит абсолютная уникальность Махабхараты, Ну, вернее, в этом тоже состоит абсолютная уникальность Махабхараты на фоне всей мировой эпики. Она одновременно представляет все три исторических типа эпической поэзии. Это архаика, это зрелая героика и это религиозный эпос. Такой сложный комплекс. Разумеется, он мог сформироваться только с течением времени. Архаический эпос постепенно дополнялся чертами классической героики. Потом героическая эпопея все больше приобретала характеристики религиозного дидактического эпоса. Но основные особенности предшествующих периодов не вытеснялись новшествами, а сохранялись рядом с ними. Гомеровский эпос тоже когда-то был архаическим, и фоном вот этой битвы Троянской войны служила битва богов и титанов, а герои были детьми богов, полубогами. Но «Илиада, дошедшая до нас», это уже классический героический эпос. И эти вот архаические элементы, они забыты, ну, чуть-чуть следы какие-то есть. А можно выявить эти следы только путем сложной научной реконструкции. Так чем же объяснить то, что в Махабхарате уживаются одновременно элементы поэтики и архаического, и классика героического, и религиозного эпоса? Вот здесь сказывается поразительная особенность индийской культуры в целом. Всякий раз, когда в индийской культуре появляется какое-то новшество, оно не вытесняет прежних форм, но оно начинает просто бытовать рядом с ними. Потом приходит что-то еще более новое и тоже начинает существовать параллельно. И культура становится многослойной. Можно это пояснить даже просто на примере одного человека современного. Индийский городской интеллигент может служить инженером, юристом, ученым, банкиром, но при этом он будет утром и вечером совершать традиционные обряды, он будет в своей домашней божнице поклоняться богам, а если он брахман по рождению, то есть принадлежит к сословию жрецов, то он может после работы переодеться, принять облик традиционного жреца, пойти в храм и там участвовать в храмовой службе. Причем в храме жрецы могут петь гимны, прославляющие богов зрелого индуизма, на современном разговорном языке. А в определенные дни они же совершают древнейшие ведийские обряды, которых текст произносится на священном древнем языке – санскрите. Многие уже его и не понимают. И возраст этих обрядов и поющихся в них гимнов достигает 3 или 3,5 тысяч лет. Вот и Махабхарата тоже является таким сложным многослойным образованием. Каждый из исторических периодов развития индийской культуры – начиная с прихода в Индию с севера племен индоариев, оставлял в эпических сказаниях Махабхараты свой след. Но это не значит, что Махабхарату можно представить как состоящую из множества разновременных текстов. Многие ученые пытались это сделать, но не получалось. Можно выделить только некоторые поздние вставки, сделанные уже в письменный текст. А основная часть Махабхараты, до того, как перешла в письменную традицию, многие века бытовала как устный эпос. А устный эпос, как говорил наш великий русский филолог Александр Николаевич Веселовский, всегда сливает вместе веками разделенное. Ну, мне лично кажется, что лучше всего специфику содержания и поэтики устного эпоса и книжного эпоса устного происхождения, каким является Махабхарата, передает такое сравнение. У археологов есть понятие смешанного культурного слоя. Это такой слой, в котором по разным причинам, там выветривание почвы или что-нибудь еще, предметы, артефакты, относящиеся к разным историческим периодам, расположены вперемешку на одной плоскости. Обычно что делает археолог? Он делает разрез и по этому срезу выстраивает четкую последовательность слоев. А здесь такое сделать нельзя. Тут единственное, что можно сделать, это наметить последовательность культурных этапов для этого памятника. Нужно для этого просто взять всю совокупность этих предметов, артефактов и подвергнуть историко-типологической классификации. То есть сказать, вот это каменное орудие, это неолит, а этот тип керамики – это уже эпоха бронзы, а вот это вот там шейная гривна – это ранний железный век. И тогда мы понимаем, в какой последовательности сменяли одна другую археологические культуры на этом памятнике. Таким же методом можно восстановить и историю формирования Махабхараты. В ней обнаруживаются фольклорные и мифологические мотивы, темы, нормы, элементы мировоззрения, характерные для разных эпох. И с их помощью мы можем установить, что чему в Махабхарате предшествовало и что чему последовало. Оказалось, например, что мы в состоянии определить, какой была в общих чертах эпическая традиция, с которой начиналась Махабхарата. Какие мотивы и образы принесли с собой в Индию арийские племена, язык которых выделился из этой великой индоевропейской языковой семьи. В работе с текстами Махабхараты мне самому не раз приходилось убедиться, что мотивы и темы, полузабытые, вызывавшие недоумение уже у более поздних переписчиков и комментаторов эпоса, такие мотивы, которые приходится реконструировать, отыскивать их в более ранних рукописях, вот такие мотивы и темы оказываются, как правило, индоевропейскими. То есть они встречаются в эпосах народов, говорящих на индоевропейских языках. А перекрывают их другие мотивы, которые либо заимствованы из культуры неарийского, доарийского населения Индии, либо мотивы, сформировавшиеся уже в специфических обстоятельствах индийской истории. Ну, вот пример мотива, который, несомненно, был известен древнейшим носителям этой индоарийской эпической традиции. В Махабхарате истории пандавов и кауравов предшествует то, что можно назвать прологом на небесах. Великая битва на поле Куру была вызвана тем, что некогда к старейшине богов Брахме явилась богиня Земли с жалобой. Она сказала, что чрезмерно размножилось человечество. А кроме того, воплотились на Земле могучие асуры. Земля просила облегчить ей эту тяжкую ношу. И тогда Брахма повелел богам принять рождение на Земле в образах пандавов. Пандавов, их родичей и друзей, чтобы в великой битве они истребили это отродье асуров и приуменьшили человеческий род, облегчили ношу земли. Но вот что интересно. Почти такой же пролог на небесах был и в традиции гомеровского эпоса о Троянской войне. Согласно Илиаде, великая битва эта состоялась по воле Зевса. А Зевс исполнял просьбу земли. Земля просила облегчить ее ношу, потому что она обременена множеством людей. И тогда Зевс устроил брак Фетиды, нимфы, матери Ахилла, со смертным, и родился вот этот великий герой. А сам Зевс породил прекрасную дочь Елену, из-за которой и произошла Троянская война. Так что можно полагать, что мотив вот этот порождения богами полубогов героев для того, чтобы облегчить ношу земли, это мотив общий для двух традиций – греческой и индийской. И восходит, вероятно, этот мотив к периоду греко-арийской или греко-индоиранской культурной общности, которая существовала, скорее всего, в западной части Евразийской степи эпохи бронзы. Где же, собственно, еще было зародиться такому мотиву, если не в степях к северу от Черного моря и Каспия? Потому что там, в третьем тысячелетии до нашей эры, очень бурно развивалось скотоводство. Это впервые произошло. Развивалось скотоводство и развивалось, соответственно, военное дело. Появились колесницы, бронзовое оружие. Племена боролись за стада скота, за пастбище. И, несомненно, ощущалась перенаселенность, переполненность земли воинственным населением. Ведь недаром именно в Северном Причерноморье, именно там, произошел потом демографический взрыв. И в разных направлениях на запад до Ирландии и на восток до Индии устремились потомки вот этих людей, носители индоевропейских языков. И есть еще одна особенность Махабхараты и основного ее сюжета, которая восходит, несомненно, к индоевропейской эпохе. В позднем слое содержания эпоса мы встречаем описание городов и дворцов, войн между армиями разных государств. Но за этим, за всем проступает полузабытая картина совсем иного родоплеменного общества. И социальная организация этого общества очень похожа на архаическую социальную организацию других индоевропейцев. Прежде всего, для нее характерно деление общества на возрастные классы. В ряде индоевропейских эпических традиций сохранилась иногда уже смутная, а иногда еще живая, память о возрастных воинских объединениях, о так называемых мужских союзах. Это, в частности, могут быть объединения подростков-ровесников, которые одновременно вышли из класса детей и готовятся к посвящению в статус взрослых членов племени, в статус воинов. такие вот молодые люди обычно жили изолированно за пределами селения в лесу, где они проходили обучение мифологическим знаниям, а также воинским приемам. Для тренировки им позволялось совершать мелкие набеги на соседей, а иногда и на единоплеменников. А пройдя посвящение и став взрослыми, некоторые из них, например, скажем, младшие братья, которые остались без наследства и лишены возможности жениться, возвращались к лесной жизни, образуя лесные братства, дружины, которые добывали средства к жизни разбоем и охотой. Иногда, завладев какой-то территорией, они основывали там собственное поселение и добывали себе невест посредством набега на соседей. Таким образом, нередко и осуществлялась племенная экспансия индоевропейцев. Следы былого существования такого института юношеских воинских братств можно обнаружить в эпосах разных индоевропейских народов. И у древних греков, вот на русском языке есть об этом работа Юрия Викторовича Андреева, и у армян, потому что именно участниками молодежного воинского братства выступают герои эпоса, вот эти неистовые сосунцы, основавшие тоже в глуши свой город Сосун. У кельтов то же самое, юная дружина Кухулина, тоже типичные такие представители этого. Сохраняются воспоминания о воинских братствах и в славянских эпосах. Например, в русских былинах память об этих братствах сказывается в описании буйных дружин Вальги, Васьки Буслаева или Чурилы Пленковича. Основные персонажи, которые действуют в Махабхарате, составляют две группы братьев. Это пятеро братьев Пандавов и 100 братьев Кауравов. Но тут уместно вспомнить, что индоевропейское слово «бхратар», как и его продолжение в некоторых индоевропейских языках, не обязательно означало кровное родство. Это слово могло относиться к членам возрастного класса юношей или к участникам воинских братств. В эпосах индоевропейских народов кровные братья иногда выступают символами или вождями воинского братства. Таковы, например, в армянском эпосе юные Санасар и Багдасар. Они за свое буйное поведение изгнаны царем из столицы и основывают в глуши свой город Сосун, который становится вот пристанищем такого братства молодых воинов. В Махабхарате точно так же царь Дритараштра, чтобы избавиться от племянников, как я говорил, позволяет им основать собственное царство в лесной части своих владений, где они и строят собственный город. В преданиях об основании Древнего Рима братьями Ромулом и Ремом тоже есть мотивы, которые указывают на их связь с такой буйной молодежной ватагой. В пользу того, что пятерка братьев Пандавов является, возможно, воспоминанием о древнем институте воинского братства, говорит, в частности, их очень странный коллективный брак с Драупади. Даже намека на возможность такой формы брака, то есть полиандрии, многомужества, нет в индийской культуре. Параллельную форму ученые обнаружили только в какой-то области Тибета, но это никак не могло объяснить ситуацию в Махабхарате. Для самих индийцев это вообще вопиющее исключение. И в эпосе мы находим позднейшее искусственное объяснение вот этого многомужества Драупади. Будто бы в Пандавах воплотились 5 прежних Индр, то есть это прежние цари богов в предшествующих мировых периодах. А Драупади – это их общая супруга, как воплощение Шри, богини царской удачи. Другое объяснение состоит в том, что после того, как Арджуна завоевал руку Драупади, Пандавы вместе с ней возвращаются домой и через дверь кричат матери, что мы, мол, пришли с добычей, на что она им тоже через дверь, не видя их, отвечает: «Ну и владейте ей сообща». А потом она приходит в ужас, увидев Драупади. Но изменить сказанного нельзя. Слово матери – закон. Но это, конечно, такое позднее объяснение. В чем же состоит истинная подоплека этого матьё? Возможно, в том, что в этом доме воинского союза, в мужском доме, ну, это скорее относится к младшим, к подросткам вот этим, которые перед посвящением жили изолированно. В таком доме, наряду с юными воинами, а индийский термин для этого, который мы сейчас еще используем несколько раз, это «вратья» или «вратья» во множественном числе мы говорим. Так вот, в одном доме с этими «вратьями» присутствовали и девушки, которые вступали с юношами в добрачные отношения. Небольшую группу вратьев в их скитаниях по лесу могла сопровождать одна девушка. Мифологической параллелью сообществу вратьев служили маруты, сыновья бога Рудры. Это неистовый бог бури, которого почитали вратьи. и Маруты, его сыновья, были ровесниками, однолетками, и на их боевой колеснице рядом с ними стояла всегда их общая подруга, юная богиня Родоси. Драупади, исходно в древнейшей форме сюжета, могла быть именно такой вот девушкой при союзе юных воинов, но со временем стала осознаваться как их общая жена. Кауравы, выиграв Драупади у пандавов в кости, приводят ее в дом воинского союза, аргументируя это тем, что она, как они говорят, принадлежит многим, а значит, ей тут и место с такими же девушками. Отсюда и попытка немедленно стащить с нее сари. Кауравы таким образом апеллируют к древней норме, которая давно отброшена зрелым эпосом. Драупади, теперь в Махабхарате, считается такой благородной дамой, состоящей хоть и в странном, но законном браке, таком кармическом по закону браке. Кауравы нанесли ей оскорбление, которое, как я уже, по-моему, сказал, становится едва ли не главной причиной войны. Вообще эпос, в дошедшем до нас виде, вот этому древнему институту братьев враждебен. Если братья упоминаются в Махабхарате, то обычно в негативном контексте. Я позже приведу один такой пример. Связь Драупади и пандавов с древним сообществом братьев проявляется еще в одном эпизоде Махабхараты. Проведя 12 лет в лесном изгнании, герои должны 13-й год провести среди людей, но остаться неузнанными. Они приходят в страну племени Масьев и нанимаются на службу к царю Вирате в разном качестве. Юдхиштхира – экспертом по игре в кости, Арджуна – учителем танцев и так далее. А Драупади становится камеристкой при царице, специалисткой по прическам и умощениям. И для того, чтобы ее красота не искушала царя и других мужчин придворных, она объявляет себя супругой 5 юных гандхарвов, которые расправятся со всяким, кто посягнет на ее честь. Кто такие гандхарвы? Это особый класс духов, небесные танцоры и музыканты, а также воинственные обитатели лесов на земле. Характеризуются они повышенной сексуальностью и вступают в отношения с земными женщинами, чем, кстати, могло объясняться явление одержимости. Вот о женщинах, одержимых гандхарвами, мы в некоторых древних индийских источниках читаем. Собственно, гандхарвы – это еще одна мифологическая параллель этому сообществу юных воинов. Чтобы избежать ухаживаний во дворце, Драупади ночуют в странном здании, где, как говорится в Махабхарате, девушки днем танцуют, а ночью уходят домой. Однако в этом здании стоит большое ложе. Когда любви Драупади начинает домогаться военачальник Кичака, она по указке пандавов предлагает ему прийти ночью на свидание с ней в этот дом, но только в полной темноте, как она говорит, чтобы гандхарвы не заметили. А темнота, надо сказать, была условием в этих общих домах молодежи обоих полов. Кичака, придя на свидание, вместо Драупади обнимает в темноте сидящего на ложе силача Бхиму, ну и, разумеется, гибнет в его руках. Противники пандавов, кауравы, тоже некогда представляли собой, по-видимому, союз молодых воинов. Само их число – 100, заставляет усомниться, что это единоутробные братья. Но чтобы эту странность объяснить, эпос использует интересный мотив. Причем это мотив уже не индоевропейский, а заимствованный. И заимствованный, по-видимому, у дарийского населения. Царица Гандхари, супруга Дхритараштры, родила мясной шар. Его хотели уже выбросить. Но по совету святого Вьясы стали поливать водой, и он разделился на 100 мельчайших зародышей, которых потом держали в подогреваемых сосудах с топленым маслом, как в инкубаторе. Ну и вот родились потом 100 этих кауравов. Есть еще один сюжет в Махабхарате про 60 тысяч сыновей царя Сагары. Жена царя родила тыкву огромную. И то же самое ее хотели выбросить, но потом взяли семена, точно так же держали в сосудах, подогревая, и родились эти 60 тысяч богатырей. Так вот этот мотив рождения множества людей из мясного шара или из тыквы с семенами – это неорийский мотив. Он известен у неорийских племен в Восточной Индии, а также в Бирме, Таиланде, Вьетнаме и Южном Китае. По-видимому, вот эти племена – австронезийские, австроазиатские, тибето-бирманские – они были соседями индоариев, когда те пришли в Индию. Еще одно сообщество молодых воинов образуют родичи и соратники Кришны – с составляющие его дружину. Они все ровесники, однолетки. Под началом Кришны они удалились из родной Матхуры и основали свой город Двараку. Время от времени они устраивают буйные хмельные празднества, на которых присутствуют девушки. На этих празднествах юноши бывают, как говорит Махабхарата, охвачены боевым безумием, то есть демонстрируют, ну, может быть, в танцах или в игровых схватках, состязаниях, демонстрируют впадение в звериную ярость. И в одном случае вот такое празднество кончается для них полным взаимным истреблением. Если в братьях Паддавах и Куравах мы видим следы или, возможно, символы и метафоры таких древних воинских братств, то в рассказах эпоса о дружине Кришны мы видим уже прямое описание такого сообщества. И, по крайней мере, в одном месте из эпоса соратники Кришны прямо названы «вратьями», то есть терминами как раз для такого воинского союза. Во время битвы Арджуна по просьбе Кришны спасает родича Кришны, который в это время сражается и терпит поражение явно от какого-то героя из войска Кауравов. Арджуна этому Каураве отсекает руку, уже занесенную для смертельного удара, и тот перед смертью укоряет Арджуну за то, что он совершил недостойный поступок встать на сторону тех, то есть на сторону воинства Кришны, которые являются вратьями, не отличающими добро от зла. Можно также отметить враждебность между дружинниками Кришны и брахманами. Юноши позволили себе издеваться над пришедшими в Двараку великими мудрецами-брахманами, и те предали их проклятию, в результате которого все воины Кришны и истребили друг друга. Вот я рассказал о тех элементах ранее индоарийского или даже индоиранского, индоевропейского наследия, которые оказали влияние на основной сюжет Махабхараты и оставили в нем следы. Это наличие у эпоса мифологического фона, то есть, соответственно, связь героев с богами. Это ощутимая значимость для индийского эпоса в его самой ранней форме, архаичной социальной организации с делением общества на возрастные классы. И это, прежде всего, значимость этого института юношеских воинских братств. Помимо этого, можно найти в Махабхарате очень древние, очевидно, индоевропейские отдельные мотивы. Но найти их непросто. Обычно они сохраняются в какой-нибудь ранней рукописной версии. А в большинстве других, более поздние переписчики уже не понимали этих мотивов и видоизменяли их. Но я приведу два примера. В Махабхарате и в более поздней поэзии Кавья на сюжеты эпоса есть упоминание о том, как герой, одержав победу, цитирую, «испевает славу», «пьет славу». Поздние индийские комментаторы эпоса, а за ними уже и европейские исследователи, понимали это выражение как метафору. Ну, как бы синоним того, что герой вкушает славу, там, обретает славу. Но есть основания думать, что первоначально имелось в виду конкретное действие, то есть герой в знак своей победы пил из кубка какой-то напиток. В эпосе несколько раз упоминается такой предмет, как кубок героя. Его, в частности, выносит Драупади во время своей свайамвары, это вот церемония выбора невесты знатной, невесты царевной обычно, выбора жениха. Она должна выбрать себе мужа, вернее, уже даже из участников предбрачных состязаний. Но в большинстве рукописей вот это слово «кубок героя», которое она выносит, уже заменено. Оно стало непонятным, потому что обряд изменился. Давно уже невеста выбирает жениха, не поднося ему кубок, а надевая на шею цветочную гирлянду или венок. Такой вариант обряда тоже есть в Махабхарате. Однако в других местах эпоса упоминается этот кубок героя. Упоминается в таком контексте, что перед началом битвы девушки выносят этот кубок, дают герою, тот касается этого кубка, и сила его удваивается. То есть это магия, приносящая победу. И, вероятно, после битвы победитель пил из этого кубка особый напиток. Скорее всего, это был какой-то медовый напиток, потому что слово «матху» упоминается часто. В разных индоевропейских фольклорных традициях мы встречаем поднесение такого кубка и победителю в битве, и победителю предбрачных состязаний, который завоевал сердце невесты, то есть вот жениху. Кроме индийцев, мы видим эти обычаи еще у скифов по описанию Геродота, у их потомков осетин, у нуристанцев или кафиров тоже, причисляемых к индоиранцам, и особенно у кельтов, то есть галлов, ирландцев и валлийцев, то есть жителей Уэльса. А вот другой пример. В первой книге Махабхараты рассказывается о том, как юная красавица Шармишка жила на положении служанки при дворе царя Яяти. А ее подруга, бывшая подруга, с которой они потом рассорились, Деваяни, она стала женой этого царя Яяти. И Шармиштха, когда у Деваяни родился сын, стала завидовать ее семейному счастью и мечтать о замужестве. И вот в критическом издании по своей большинстве рукописей, после того, как это сказано, сразу идет сцена встречи Шармиштхи в дворцовом парке с царем Яяти, которому она себя предлагает в жены. Но на наше счастье, в южной рецензии эпоса в некоторых рукописях сохранилось описание того, как Шармиштха перед этим совершает очень интересный обряд. Она приходит в рощу деревьев Ашока. Это такие деревья с очень красивыми ярко-красными цветами. А одной рукой она держится за ветку дерева, а в другой держит зеркало, в котором надеется увидеть лицо своего будущего мужа, своего суженого, так сказать, по-нашему. Гадание по зеркалу о суженом – это хорошо известный элемент девичьей обрядности у европейских народов и у русских в том числе. У нас тоже это было распространено, разные варианты, когда смотрели в зеркало при свете свечей или в установленные друг против друга зеркала. А если не было зеркала, то просто могли смотреть в воду при свечке или бежали на речку в прорубь смотреть. То есть это древний индоевропейский обряд, определенно. Почему же его описание в большинстве рукописей эпоса оказалось выброшенным, исключенным? Ну просто потому, что этот обряд давным-давно перестал совершаться, он был уже непонятен. В господствующей традиции брахманистской, индуистской, много веков назад утвердилась традиция детских браков. Девочке ее будущий муж был изначально известен, и никакие гадания о суженом были не нужны и невозможны. Но вот чтобы найти такие индоевропейские мотивы Махабхарате, нужно проделать действительно серьезную работу по реконструкции, потому что они прикрыты, спрятаны. Ну, на этом можно закончить разговор о том, что такое в самых общих чертах Махабхарата и с чего она начиналась. Каким был наиболее ранний слой содержания эпоса, восходящий к индоевропейской традиции. Впоследствии мы будем говорить о том, как сформировался в Индии зрелый героический эпос и каким было его мировоззрение. Коснемся того, как эпос распространялся по путям паломничества, впитывая местные сказания и религиозно-философские учения. Отдельно рассмотрим вопрос о том, как на основе устного цикла сказаний могла возникнуть Махабхарата как книга. В завершении поговорим о Бхагавадгите как идейном стержне Махабхараты и шедевре религиозно-философской поэзии, а также поговорим о роли древнего эпоса в жизни Индии и вообще в современном мире. В следующей лекции о том, как Махабхарата показывает реальную историю Индии и мировоззрение индийцев. Если вас интересуют мировые эпосы, в приложении «Радио Арзамас» и на нашем сайте можно также послушать курс про русский эпос.